«Скажи, Рараги-кун, помнишь нашу серьезную беседу несколько минут назад?» «Нет». «Не помнишь? Кто такой Рараги-кун? Ты свое имя забыл? Какой непредсказуемый поворот!» Вздохнула Ханекава, держась за голову. Я был рад, что смог так шокировать ее тем, что забыл свое имя. Но неважно, как звали этого скромного дурака. Важны только слова, которые Ханекава сказала только что. «Да, Ханекава Цубаса-сенсей готова ублажить Рараги-куна. Я сделаю все, что ты мне прикажешь!» «Я этого не говорила!» Ханекава разозлилась. Но ее ругань на меня никак не повлияла. «И кто такая Ханекава Цубаса-сенсей?» «А, прости. Я размышлял о том, как буду себя вести, если ты будешь играть роль учительницы, и по ошибке озвучил эти мысли». «Что за чушь у тебя в голове?» «Эй, Ханекава, так о чем мы говорили?» «О...» Несмотря на то, что ее переполняло недовольство, честность девушки не позволяла ей отступиться от своих слов и отказать мне. «Никому не говори». «Не это! То, что сразу после этого сказала!» Впервые я слышу эти слова. Они звучат так свежо. «Если ты никому не расскажешь, я сделаю что угодно». «Я не слышал тебя из-за электромагнитных волн из космоса! Повтори еще раз вторую половину!» Ханекава больше не хмурилась. Ее взгляд прожигал меня насквозь. Каламбур. Хмуриться состоит из слов «белый глаз зрения», а прожигать – «белый глаз». Ох, если возможно, я бы хотел, чтобы она сказала это, сгорая от стыда, с пылающими щеками. Но о таком я не попрошу. Меня устроит полное подчинение, даже если в сердце она будет презирать меня. Может, это все мое воображение, но мне кажется, будто презрительный взгляд сейчас принадлежит не одной Ханекаве. Мне даже кажется, будто я слышу, как люди, попавшие сюда после экранизации, смотрят на меня и внезапно закрывают книгу. Неважно. Кто-то, возможно, важный человек из прошлого, говорил мне, что надо жить, оставаясь самим собой, невзирая на мнение других людей. Спасибо тебе, герой из прошлого! «Я сделаю что угодно», — повторила Ханекава. Впечатляющий монотонный голос. Как я и думал, монотонный голос меня не устроил. «Прошу больше эмоций». Тот, кто хотел абсолютного подчинения, как ни странно, просил, низко склонив голову. «Пожалуйста, считай, что в этот монотонный голос вложены все мои чувства к тебе». «Не может быть, Ханекава! Поверь в себя! Ты можешь лучше!» «Я сделаю что угодно!» В этот раз уже не монотонный. Эти слова наполнены яростью, по-настоящему зловещие слова. Похоже, она не сделает для меня что угодно. Крайне маловероятно, что она хотя бы палец о палец ударит для меня. Фа, я не проиграю. Я не проиграю ее злости. Она пообещала, а значит, я могу делать что угодно. Я на сцене. Это театр одного актера, Арараги Кайоми. Ты сделаешь что угодно. Хм, но что бы такое у тебя попросить? Так много вариантов, что я не знаю, какой выбрать. Лучше бы списком. Прямо сейчас мне нужна самая четкая формулировка. Ты должна была лучше заставлять меня учиться. Я учусь в общей школе, так почему я всегда опаздываю? Говорят, что получив все, о чем они мечтали, люди впадают в панику. И прямо сейчас я был в таком положении. Если я не успокоюсь, последствия могут быть катастрофическими. Стоп. Если подумать, количество просьб, которые Ханекава выполнит, не определено. Другими словами, можно повернуть все так, что она выполнит неограниченное количество приказов. Только один. Ханекава в ту же секунду подправила свое обещание. Я сделаю все, что ты скажешь, но только один раз. Пф, я дал ей исправиться. Мир так жесток. Хм. Ладно, хорошо. Земной Шенлон мне нравился больше, чем намекский. Отсылка к аниме Dragon Ball. Воскрешать всех умерших друзей разом очень удобно. Правда, у меня голова начинает болеть. Пожаловалась Ханекава, схватившись за голову. У меня голова болит сильнее, чем щека после удара отца. Голова болит. Ага. С тех пор, как я с тобой связалась на весенних каникулах, у меня постоянно болит голова. Хм. Я серьезно об этом забеспокоился. но сейчас забудем. Для начала давай уйдем туда, где нет людей, Ханыкава. Думаю, это место и так вполне бесчеловечное. Я не сказал бесчеловечное, я сказал нет людей. Сюда, указал я ей. Ха, ага-ага. Понятно, мне все равно некуда идти. Она демонстративно кивнула и последовала за мной. Пытается вселить в меня чувство вины нытьем? Не выйдет. В данный момент Ханыкава у меня в руках. Я не столь неопытен, чтобы потерять такой шанс. Победа или смерть, все или ничего. Время показать свою мужественность. Я оставил велосипед в безопасном месте. Это хороший горный велосипед. Я должен быть осторожен, чтобы его не украли. И отвел Ханыкава в ближайшие кусты. Я отвел Ханыкава в ближайшие кусты. Я отвел Ханыкава в ближайшие кусты. Я отвел Ханыкава в ближайшие кусты. Почему эти слова звучат так преступно? Я дрожу. Нет! Если ни одна из сторон не возражает, это не преступление. Может быть, даже правильнее сказать, что Ханыкава вынуждает меня отвести ее в ближайшие кусты. Она что, соблазняющий пассив? Жаргон из Йоя. Или цундере пассив. Ну, Ханыкава вообще не цундере, но из-за ее нытья, Цун-Цун, сейчас была на удивление похожа на одну из них. Ограниченная по времени цундере. Ну и что теперь, Арараги-кун? Будто став серьезней, Ханыкава нарушила молчание. Она облокотилась на стол дерева, словно была старшей сестрой, игравшей в дочки-матери с детьми в детском саду. Кивала в ответ на все. Что такое, Ханыкава? Как будто ты ничем не рискуешь. Я в безопасности. Ханыкава провоцировала меня. Как в домике. Добавила она. Я уже знаю, как все закончится. Все-таки, Арараги-кун, что бы ты у меня ни попросил, даже если я выполню все твои требования, в итоге ты испугаешься и не сделаешь ничего. Что ты сказала? Я испугаюсь? Как грубо! Это когда я пугался? Весенние каникулы. Кладовая спортзала. Она дала точный ответ. Я беззвучно глотал воздух. Когда ангел был нем как рыба, он, наверное, чувствовал себя так же. Отсылка к Евангелиону. Если так, то прямо передо мной сейчас стоит потрясающе милая Ева. Созданная Йосикадзе Мине, наверное. Создатель серии фигурок Ангел XX. О, я хорошо помню твое цыплячье поведение. Даже если бы я не знала, как ведут себя цыплята, посмотрев на тебя, я бы все поняла. Ханыкава была на удивление саркастична. Хоть она и сказала, что хорошо помнит, казалось, что она вовсе не хочет об этом вспоминать. Эй, цыпленок Арараги-кун, что мне делать? Я не могу ничего сделать, но на всякий случай спрошу. Что? Снять одежду? Что именно? Похоже, в глазах Ханыкавы моя мужественность стремилась к нулю. Для мужчины нет большего унижения, но Ханыкава кое-чего не понимает. Действительно, весной я вел себя как цыпленок. Я признаю это. Однако она сильно ошибается, если думает, что я навсегда останусь цыпленком. Как птенец становится цыпленком, так и я. Стоп. Но это все равно получается цыпленок. Я не прав. Цыпленок есть цыпленок, но я... Нагойский цыпленок! Знаменитый своим вкусным мясом сорт цыплят. И сейчас, в этой ситуации, я должен расквитаться за мой провал на весенних каникулах. Хм. Господь всегда милосерден, если дает прямо в руки шанс сравнять счет. Действительно, прямо в руки. Эй, бог, ты не слишком-то добрый? Ха. Я подпер рукой подбородок и задумался. Медленно ползал взглядом по телу Ханыкавы, осматривая ее с головы до пят. А, Ханыкава как будто дрогнула. Однако затем решительно скрестила руки за спиной, выпрямляя спину, чтобы я лучше мог разглядеть ее тело. Какое напряжение. Или она искренне верила, что я цыпленок. Именно так и есть. Если так, я воспользуюсь ее неосторожностью. Не о чем беспокоиться. Эти книги никогда не экранизируют до 6-го тома. Поэтому, что бы я ни сделал, об этом мало кто узнает. Если бы я сделал что-то на телевидении, это было бы опасно. Но то же самое на бумаге не слишком повредит общественному мнению обо мне. Новелла не контролируется! Что такое Арараги-кун? Нагнетаешь атмосферу? Или ты ничего не придумал? Или, может быть, ты хочешь просто облизать глазами мое тело? Изнасилуешь меня взглядом? Я понял. Для Ханекавы эти слова были всего лишь способом спровоцировать меня. Или наоборот, разрушить мою решимость. Но для меня они стали отличной подсказкой. Намеком. Понятно. Я повелся на слова Ханекавы «я сделаю что угодно». И неосознанно думал только о том, что я могу потребовать у нее. Но это значит, что можно подойти и с другой стороны. Я могу не только заставить Ханекаву сделать что-то. Я могу сам сделать, что хочу с Ханекавой. Другими словами, если сформулировать это в условиях просьбы, я могу заставить ее выдержать это. О, очень ценная подсказка. И в ее словах она была не единственной. Как глупо и неженственно. Как будто она сама подсказала, как мне заработать больше очков отношений. Отсылка к дейтсимам. Или она правда соблазняющий пассив. В таком случае не нужно сдерживаться. Во мне исчез последний кусочек сознания. Нет, разве это не серьезно? Мое сознание. Мое сознание исчезло. Ханекава. Что? Я не хочу пялиться на твое тело так, будто облизываю тебя. Ну, я догадываюсь. Сказала Ханекава, наклонив голову. «Ты и так постоянно этим занимаешься?» «Чёрт, меня раскрыли!» Она заметила, что на уроках я глазел на её грудь. «Я больше не хочу жить!» «Дружеский совет. На уроках смотри на доску. Учитель тебе много полезного расскажет». «Хе!» Она мягко пыталась вразумить меня. «Лучше бы она меня пытала!» Мое сердце сейчас разобьется. Держись, держись, сердечко! Укрепить поврежденное сердце! Если я преодолею это испытание, меня ждет рай. Наверное. И, кстати говоря, я тебе расскажу кое-что. Девушки очень чувствительны к взглядам, так что будь осторожен, когда пялишься. Черт, но даже твои попытки сокрушить мой дух бессмысленны. Я каким-то чудом смог устоять на ногах, которые готовы были подломиться и выпрямился. «Я не хочу пялиться на твое тело так, будто облизываю тебя». «Но я догадываюсь». «Я...» Глядя ей прямо в глаза, я произнес. «Я хочу облизать твою рану под повязкой».